И в то же время бешеная работа. Никаких поблажек ни себе, ни другим, никакого страха перед риском. Блестящие достижения, которых нельзя было отрицать, которые всех врачей больницы сделали его горячими сторонниками. Смелые доклады в академии, возбуждавшие ожесточенное недоверие уравновешенных умов, которые не любят, чтобы их будоражили. Гомерические битвы, в которых почти всегда последнее, решающее слово, оставалось за ним. Филипп внушал ужас робким. Он ни во что не ставил человеческую личность, когда ему казалось, что дело касается интересов науки или человечества. Он был готов экспериментировать на преступниках, уничтожать уродов, кастрировать ненормальных, производить опасные опыты над живыми людьми. Он ненавидел всякую сентиментальность, не сочувствовал пациентам, не позволял им ныть и жаловаться. Их стоны и оханье его не трогали. Но когда человека можно было спасти, он спасал его, хотя и жестокими способами. Чтобы исцелить, резал по живому месту. У него было суровое сердце и нежные руки. Его боялись, но все непременно хотели лечиться у него, а он драл большие деньги с богатых, бедных же лечил бесплатно. Филипп жил теперь широко, войдя во вкус роскоши. Он мог бы, без сожаления, в любой момент отказаться от нее, но считал, что пока можно, надо все брать от жизни. На жену он смотрел как на часть этой роскоши и, наслаждаясь и той, и другой, не требовал от них больше, чем они могут дать. Он не ждал от Ноэми участия в его умственной жизни и не пытался вовлечь ее в эту жизнь. Ноэми тоже за этим не гналась. Она считала, что, владея всем, кроме его мысли, владеет львиной долей. Филипп же был иного мнения. Он считал, что мужчина обязан отводить женщине не больше места в своей жизни, чем он отводил Ноэми. Мыслящая жена все равно, что громоздкая мебель. Но чем же в таком случае его сразу пленила Анетта? Тем, что Анетта походила на него, тем, что у них было общего, и что он мог один прочесть в ее душе. Когда они в первый раз скрестили взгляды, как клинки, когда прозвучали первые слова, как удар стали о сталь, Филипп сказал себе: «Она смотрит на всех этих людей так же, как и я. Мы с ней одной породы». Одной породы? Факты говорили другое. Анетта спустилась вниз по социальной лестнице из тех сфер, куда Филипп как раз взбирался, напрягая все силы, и они встретились на одной из ступенек. Правда, в этот момент они оказались на одном уровне. Они оба чувствовали себя чужими в своей среде, ее врагами, оба как бы принадлежали к другой расе, некогда владевшей миром, а ныне лишенной власти, рассеянной по всему свету, почти уже исчезнувшей. В конце концов, кому ведомы тайны поколений, их смена на земле, тайны той тысячелетней борьбы, в которой человечество как будто идет к окончательному торжеству посредственности. Но бывают внезапные подъемы, когда былой властитель мира на один день снова овладевает своей собственностью. Его ли это была собственность или нет, Филипп предъявлял на нее права. Он признал Анетту своей и решил ею завладеть. Анетта вернулась домой в плохом настроении, с тяжестью в голове, и, не разговаривая с Марком, тотчас легла. Она чувствовала себя опустошенной. Уснуть она не могла. Приходилось быть настороже и все время отгонять один образ. Как только она впадала в сонное оцепенение, он появлялся перед ней. Чтобы забыть о нем, она пыталась думать о делах, но они утратили для нее интерес. Ища спасения от грозной опасности, она призвала на помощь союзника, о котором в другое время боялась и вспоминать, так он мог расшевелить в ее душе пережитые волнения. Союзником этим был Жульен, и те мысли, которыми тоска и мечта окружили ими возлюбленного, скорее воображаемого, чем действительно. Однако мысли о Жульене возникли лишь на мгновение, были холоднее льда. Анетта хотела непременно удержать их, но в руках у нее остался лишь пучок увядших цветов. Внезапно выглянувшее яркое солнце выпило из них все соки. Пытаясь их оживить, Анетта своими лихорадочно горячими руками только окончательно засушила их. Она металась в постели, то и дело переворачивая подушку. Однако надо было поспать. Утром ее ждала работа. Она приняла порошок и погрузилась в забытье.